Глава 5. Когда есть цель, и ты намеренно стремишься только к ней, время летит незаметно. Все 4 дня я занималась магией огня, готовилась, повторяла раз за разом выученные заклинания, закрепляя их и оттачивая до автоматизма. Но иногда приходилось отвлекаться, ходить на обед, встречаться с подругами или натыкаться на кое-кого другого. Во второй половине первого дня со мной мило пообщалась Нетани. Жаль, что она не попалась на глаза заранее. Я бы развернулась, обошла стороной это прелестное создание и спокойно пошла по своим делам. Но Дроу специально появляется в неожиданных местах, пытаясь напугать и поставить меня в неловкое положение. «Макроволосая, куда так спешишь?» — окрикнула меня Нетани, выплывая из-за поворота. «Неужели твое гнилье не подождет?» «Правильнее было бы не останавливаться. Но кто слушает голос разума?» «Ты, главное, не подходи ближе», — зажала Дроу нос. «Я не хочу провонять трухлятиной». Внутри начало жечь. Пара фраз, и я уже готова накинуться на нее, запустить горячим потоком или хотя бы вырвать волосы. Это зеленушечка спокойная, а огонек — ни капли. «Алиса, привет!» — помахала мне Линель, так и не позволив сделать шаг к Нетани, выполнить задумку и показать настоящую мощь трухлятины. Она просто никогда не чувствовала холодного прикосновения магии смерти. Так бы Дроу перестала вести себя подобным образом, ощущая некую безнаказанность и защищенность. Правда, я тогда еще не знала, что вернуть холодок не так-то просто. «Ну вот, опять ты делаешь глупости», — сказала Дриада, уводя меня как можно дальше от Нетани. «А ты бы выслушала все это и ушла?» «Да, я бы ей еще улыбнулась и сказала, что у нее красивая прическа. Пропускай все мимо», — поучительным тоном говорила Дриада. «Легко сказать, но трудно сделать». От одного вида Дроу у меня перед глазами встает тот образ, ведь именно с помощью Нетани и ее трухлятины я вызывала магию огня. Она для меня стала красной тряпкой, на которую обязательно надо наброситься. И вот она живая, невоображаемая. Всего-то и остается выпустить горячий сгусток, как в первый раз, чтобы освободиться от этой жуткой неприязни. И как бы мне не хотелось вообще не видеться с Нетани, на другой день я снова на нее наткнулась. Однако в этот раз все оказалось совсем иначе. Я неторопливо шла к подругам в нашу беседку. Выбившаяся прядь волос постоянно падала на лоб. Внутри чувствовалось опустошение после продолжительных тренировок. Забавный зверек фиолетового цвета привлек мое внимание. Он быстро перепрыгивал с дерева на дерево. И именно под одним из них стояла необычная парочка. Нетани и Фолин целовались. Одна Дроу обнимала за шею другого Дроу. Она прильнула к нему, принимала активное участие в процессе. Это оказалось неожиданностью для меня. Не знаю, сколько времени я простояла на одном месте. Не представляю, насколько низко упала моя челюсть. Да и вообще, все увиденное показалось противным. «Фу!» — вырвалось у меня. Лишь заметив две пары встревоженных глаз, я сообразила, что сказала это вслух. Оставаться на месте было опасно, поэтому мне пришлось убегать в обратном направлении. Там я налетела на Алекса, чуть не сбив его с ног. Вроде бы прозвучали невнятные извинения, после чего снова начался бег. Лишь у самого замка я позволила себе остановиться. Мне хотелось смеяться вслух, закрыть глаза, бесконечно покачивать головой. Два Дроу подходили друг к другу. Оба противные, вспыльчивые. Они внешне мало отличались, по характеру не уступали друг другу, принимали во внимание только свое мнение и при определенных обстоятельствах не побоялись бы навредить кому-нибудь. Мне пришлось слегка успокоиться, чтобы остальные не кидали косые взгляды. До беседки с подругами на этот раз я добиралась обходными путями, а там не успела я даже присесть. Из меня сам вырвался полноценный рассказ увиденного. Я махала руками, подкрепляла все коротким смехом. «Мокроволосая!» Раздавшийся сзади голос Нетани не предвещал ничего хорошего. «Может, ты это еще и на утреннем собрании расскажешь?» «Ты только скажи, я ведь могу», — без доли страха ответила я, поворачиваясь к Дроу. «Это было бы интересно. Возможно, ее бы даже выкинули. Меня так и подмывало сказать. Это не Прин, дуреха, не на того ты время тратишь». «А не боишься последствий?» — начались угрозы. Она быстро приближалась. Нетани одним взглядом была готова меня убить, задушить, покалечить. «Ну вот и что ты мне сделаешь?» «Алиса», — испуганно окликнула меня Линель, напоминая о недавнем разговоре. «Не расскажу, можешь не переживать. Это твои дела, и меня они совершенно не касаются». Попыталась я успокоить Дроу. Все преимущество вмиг испарилось. Казалось бы, вот он, козырь в рукаве. Но лучше не иметь ничего общего с Нетани. Меня предупреждали и не раз. Линель не будет просто так волноваться. Поэтому я натянуто улыбнулась этой дроу и пошла вглубь беседки. «Смотри у меня!» — прошипела Нетани мне в спину и сразу же ушла. «Алиса, все это очень плохо кончится», — покачала головой Ишиза. «Она ведь больше не отстанет». «Да, будь осторожна», — встревоженно проговорила Дриада. «Не показывай, что можешь ответить, хоть у тебя и есть полная сила смерти. Нетани намного хитрее». Она обняла меня за плечи. «Пожалуйста, впредь постарайся сдерживаться». Я согласилась, пообещала подругам быть осмотрительнее. Враги мне точно не нужны. Лучше в определенный момент перебороть себя, чем потом жалеть о содеянном или сказанном. Утром третьего дня Офи обрадовал меня простой фразой. «Готово». Мы уже подробно изучили все заклинания первого уровня, и это слово значило лишь одно — «я поднимусь на ступень выше». Мне предстояло выполнить переход. Он оказался намного проще, чем я ожидала. Всего-то и требовалось ощутить тепло воздуха вокруг себя и сделать его своим источником. Я закрыла глаза, представила, что в комнате разрастается пожар, обволакивает каждый участок моего тела, заполняет пространство. И благодаря этому у меня с первого раза получилось напитаться энергией тепла. Далее Офи попросил проделать несколько вариаций. Одна заключалась в нагревании комнаты, а вторая — в охлаждении. А потом начались заклинания второго уровня. Для их освоения нам пришлось переместиться на улицу. «Оно называется «подчинить огонь», — сказал невидимый наставник. «Выпусти огонь из ладони, затем оторви его от своей руки и заставь летать в воздухе. Можешь сформировать длинный язык пламени, так будет проще управлять». Я кивнула и сразу же выполнила первую часть. Один алый лепесток увеличился, вытянулся, обежал все мои пальцы. Мне он напомнил небольшую ленточку, которую водишь взад-вперед, только эту не надо было придерживать руками. «Хорошо, теперь еще увеличь, пусть оторвется хоть немного от твоей кожи». Это оказалось сложнее. Мне не сразу удалось понять принцип действия. То ли надо тянуть за начало, то ли концентрироваться сразу на всей огненной ленте. Отдалить ее получилось, но ненадолго. Трудно отрывать язык пламени от тела, словно я вот-вот потеряю контакт, и эта прелесть сразу же растворится в воздухе. Я решила тянуть все-таки за один конец, значительно увеличила ленточку и пустила вниз возле своего платья, а затем обратно по правому боку. «Старайся держать форму на всей длине пламени. Молодец, у тебя получается». Офи редко так хвалил. Я подняла в его направлении голову, улыбнулась пустому пространству перед собой и не знала, что сказать. То ли взвизгнуть от радости, то ли поблагодарить, то ли промолчать и продолжить узнавать все тонкости этого заклинания. Мой нос учуял гарь. Я опустила голову и заметила, что половина платья полыхает. На этот раз не было паники, огонь удалось убрать с первого раза. Оказалось, надо было настроить правильно жар, не делать пламенную змейку настолько горячей. Моей коже вреда никакого, я ведь создала, но вот одежда пострадала. Солнце заливало поляну ярким светом, птицы пели невдалеке, а рядом тихо смеялся Офий. И только у меня все было плохо. Часть тела оголена, вторая прикрыта уцелевшим платьем. Наверное, это смотрелось забавно со стороны. И именно в этот момент послышался знакомый свист. «Можно мне бывать на твоих тренировках?» Фолину явно понравилось представление, не хватало лишь аплодисментов. «Зачем пришел?» — спросила я и отвернулась, пытаясь скрыть свою частичную наготу. Мне было обидно, хотелось злиться, плакать, впасть в панику. Снова я предстала перед ним в непристойном виде. Он опять посмеялся. И это не убирало того факта, что само платье испорчено. «Не помню уже». И дроу начал подходить ближе. «О, только не подходи». Я вытянула свободную руку в его направлении, чтобы преградить путь. Но разве его это остановит? «С чего вдруг?» «Иначе опять сделаю больно», прошипела я как можно более устрашающе. Дроу не обратил внимания на предостережение. Он почти вплотную приблизился к моей вытянутой руке, затем начал обходить кругом. А я поворачивалась вместе с ним, стараясь не показать оголенный участок. Шаги Фолина приглушала трава. Его улыбка становилась все шире и шире. «Ловушка?» Он резко схватил меня за запястье и потянул на себя. Второй же рукой поднял мою голову за подбородок. Я потрясенно выдохнула, собралась сразу же возмутиться и оттолкнуть, но эти глаза... Фиолетовая дымка в них пленила. Мысли разбежались в разные стороны, тело больше не хотело подчиняться. Лишь сильное желание, которым нельзя противиться. Руки сами опустились, им больше не надо было ничего прикрывать. Потом мне неистово захотелось сделать шаг навстречу, почувствовать близость Фолина, погладить его по щеке, обнять за шею, проверить волосы на ощупь. Так много всего. Надо начинать с малого. Шаг вперед. Мне стало трудно дышать. Я улыбнулась, потянулась руками вверх, к нему, собираясь обнять за шею. От одного соприкосновения к дроу меня обдало жаром. Так необычно, волнительно, маняще. «Что?» — прозвучала звонкая пощечина. От нее запекло в ладони. Я отскочила назад и прикрылась руками. «Не смей вытворять со мной ничего подобного. Я тебе не какая-то там Нетани». Дроу пристально посмотрел на меня, дотронулся до своей щеки. Казалось, он не до конца осознал произошедшее. «Опять», — выдохнул Фолин. «Опять ты это сделала». Взревел он и начал стремительно приближаться. Оставались считанные секунды, чтобы придумать способ его остановить. Я звала свой холодок, но он не откликался. Так бы мне удалось без проблем справиться с этим разъяренным дроу. А огнем-то ей пользоваться толком не умею. Мы выучили лишь атакующее заклинание, которое в данном случае не применишь. Мне пришлось поджечь траву перед собой и значительно увеличить жар. Это подействовало. Фолин ненадолго остановился, но вскоре начал огибать его. Я повторила с другой стороны, не подпуская серокожего к себе. «Смерть посильнее будет, не считаешь?» — прорычал он. «Казалось бы, я должна злиться, но сейчас почему-то все было иначе. Не могу вызвать, когда нервничаю», — я пожала плечами. «Хотя раньше мне не было нужно. После появления нового цвета пряди холодок остался лишь в воспоминании, как некое прошлое, с которым уже можно попрощаться». Фолин еще долго смотрел на меня из-под лобья. Мне же ничего не оставалось, как просто молчать. Затем послышался вздох. «Ладно, убирай, я тебе ничего не сделаю». Но огонь был потушен не сразу. Я еще некоторое время внимательно изучала его выражение лица через горящее пламя. Дроу уже стоял при этом ровно, не подавал никакого признака былой агрессии. «Мне нужна твоя помощь», — неуверенно проговорила я, все-таки убирая огонь. «В замок идти надо в любом случае. Тут остается или выловить каких-то девчонок, или уговорить этого серокожего. Проще, скорее всего, было бы выбрать первый вариант». Я заметила, как после сказанного у дроу сверкнули глаза фиолетовым огоньком, но в остальном же он остался неподвижен и молчалив. «Пожалуйста, наложи на меня иллюзию платья, чтобы можно было дойти и до комнаты». Скорее всего, в его голове уже сложился хитрый план мести. В нем не было места помощи, ведь я дала пощечину, вряд ли дроу стерпит такое. Глупо и безнадежно. «Ну, пожалуйста». «Хорошо», — слегка прищурился Фолин. «Тогда будешь должна мне желание». «Какое?» — насторожилась я, неподконтрольно отступая. «Опасно. Там определенно будет что-то унизительное, неприятное, плохое». «Узнаешь в свое время», — лукаво усмехнулся дроу. «Давай без желания, а? Просто наложи иллюзию, и все». Решила я еще раз попытать удачу. «Выбирай сама, или желание, или иди в замок в таком виде». По одним скрещенным на груди рукам можно было понять, что дроу не отступит. Мне стало так обидно, ведь для него это не составило бы особого труда. Будто просто так нельзя ничего сделать. «Хорошо», — сдалась я, — «тогда развяжи еще платье сзади». Его брови поплыли вверх, а улыбка стала шире. «Вот не надо ничего этого», — указала я пальцем на его лицо. «Просто хочу его перевернуть, чтобы перед закрыть. А то расфантазировался. Спасибо, не надо нам ничего подобного. Хватит и одной оголенной стороны». Я подошла к Фолину и повернулась к нему спиной. Но тот почему-то не спешил развязывать. «Ну?» Мне не терпелось пойти в комнату и переодеться. «Долго еще ждать?» После этого стягивающая шнуровка начала ослабевать. Мне удалось перевернуть платье так, чтобы прикрыть все впереди, но открыть сзади. До моей спины вдруг дотронулись. Я замерла, боясь пошевелиться. Горячая рука Фолина медленно начала спускаться вниз, вдоль позвоночника. Это было слишком странно, и так... «А!» — коротко вскрикнула я и отскочила подальше от него. Хотелось еще добавить «Фу!». Но, надеюсь, на моем лице не отразилось то отвращение, которое я почувствовала во время этого прикосновения. Теперь мне не терпелось скрыться именно от него, убежать подальше, чтобы случайно не прикоснулся вновь. Фолин ведь может. Глаза его в любой момент затянутся дымкой, на меня накатят непонятные желания. «Давай уже иллюзию, и я пошла». Дроу пошевелил забавно пальцами, и на мне появилось платье, которое даже на ощупь было как настоящее. «Фиолетовое?» — подняла я голову. «Не смешно». После этого мое платье стало точь-в-точь, как прежнее. «Долго продержится?» «До полуночи снять смогу только я», — проинформировал он. «Значит, будем спать в иллюзорном». Больше меня здесь ничто не держало. Оставалось добежать до комнаты и переодеться. Я развернулась и сразу же направилась к мосту, а после на секунду остановилась, чтобы поблагодарить Дроу. Всю оставшуюся дорогу меня тянуло сорваться на бег, но пришлось спокойно идти, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания. Мне встречалось много девушек по пути, но мысли заняты были лишь одной персоной. Почему, как только с моей одеждой что-то происходит, Фолин тут как тут? Специально следит. Неужели ему Нетани мало? Ох, я чуть было не застыла посреди дороги. Так вот зачем Дроу согласился обучать магии духа. Это оказалось намного хуже, чем самое первое предположение. Ладно бы за деньги, но тут другое. Фолин может без каких-либо проблем приставать к любой девушке. Их здесь вон как много. Все такие красивые, на любой вкус. Взял, применил одно из заклинаний магии духа, и они сами начинают вешаться на шею. Скольких он уже так совратил, как далеко заходили эти игры. Только в своей комнате я отвлеклась от этих мыслей. Там надо было снять как-то свое испорченное платье и надеть новое. Самое забавное, что мне не удалось нащупать ткань. Иллюзия все перекрывала, она мешала. Я понимала, что надо хотя бы ухватиться и потянуть, дорвать до конца или спустить то вниз. Но как, если руки не могут толком ничего ощутить? Мне пришлось со всей силы схватиться за иллюзию и поступать так, словно обращаюсь со своим обгорелым платьем. И это оказалось правильным решением. Вскоре я стояла возле черно-зеленой кучи, снова и снова дотрагиваясь до оставшегося на мне ненастоящего материала. Затем в шкафу было выбрано новое платье. Не голой ведь ходить по территории замка. А после, поняв некоторые свои ошибки, я отправилась в учебную комнату и там уже расспросила Офия про все тонкости нового заклинания. Он пояснил, как настраивать жар, как управлять огненной лентой, увеличивая и уменьшая по ходу движения. Мне не надо было больше гадать, оставалось лишь слушать и запоминать. Во второй половине дня я пошла к тренировочной площадке. Уж очень мне хотелось посмотреть на успехи магов огня. Как оказалось, одна из девушек уже начала выполнять огненный шар, который являлся заклинанием третьего уровня. Другая уже без особого труда делала пламенное оружие. Остальные не особо блистали своими умениями. Были и те, кто до сих пор пытался зажечь факел. Мой уровень обучения оказался намного ниже тех двух девушек. И от этого стало не по себе. Ведь мне хотелось пройти следующее испытание с помощью новой магии. Со смертью я бы справилась без особых проблем. Любое задание, даже без внешних источников. Но вот огонек у меня значительно слабее. Я лишь сделала первые шаги по его освоению. Остался всего один день. За такой короткий срок выучить все заклинания второго уровня и перейти на третий я точно не смогу. Вдалеке еще долго тренировались маги огня. Мне так хотелось уловить малейшую деталь в их обучении, чтобы вдруг понять какой-то секрет и невообразимым образом постичь все тонкости этой магии. Но те лишь тренировались, повторяя одни и те же действия. Вскоре их занятия закончились, а я еще долго стояла и смотрела на пустую площадку. После ужина мы с Ишизой и Элинель пошли к ближайшему озеру. Они специально меня туда повели, чтобы похвастаться своими успехами. Дриада показала еле заметное воздушное завихрение, которое пустила вокруг своего тела. Она назвала это щитом. Любая вещь, кинутая в этот момент в нее, отскакивала на несколько метров. Потом Линель начала сбивать потоками воздуха подставленные вдалеке предметы. Туфли, камни, ветки. Но самым красивым оказалось заклинание, во время которого она воспарила над землей и продержалась там 5 минут. На более длительное время у Дриады не хватило сил. С Ишизой оказалось не настолько весело. Сперва она подняла часть воды и мощным потоком облила ни в чем не повинное дерево. После этого она добавила, что позже научится еще и замораживать. А затем начался дождь. Он лил только на нас, Линель. Мы долго возмущались, пытались убежать, спрятаться, но он каждый раз догонял. Гномка лишь делала вид, что ни при чем, это лишь шалости погоды и не более. Но вскоре дождь закончился. Линель с помощью ветра высушила наше платье, и мы с улыбкой на лице направились в замок. Последующий день я постоянно подгоняла духа наставника, упрашивая показать все заклинания второго уровня и перейти на третий. Об оттачивании и нормальном усвоении их никто даже не задумывался. Мне просто необходимо было догнать тех двух девушек. Я старалась, запоминала, пыталась еще до сотворения заклинания понять его суть, сравнить с уже знакомыми, чтобы как можно быстрее сделать и пойти дальше. И у меня получилось за один день их поверхностно освоить. Но о переходе на следующий уровень Офи даже слышать не хотел. «Ты сначала покажи, что без малейшей ошибки выполнишь все предыдущие», — проворчал дух и начал кружить над моей головой. Сперва я разозлилась и хотела приказать ему, но после мне пришлось утихомирить свой пыл, послушаться и забыть на долгое время о следующем уровне. Лучше довериться опытному наставнику, чем снова что-либо поджечь и испортить. День прошел слишком быстро, и мне даже показалось, что уже ничего плохого произойти не сможет. «О, посмотрите, мокроволосый идет!» Ближе к вечеру услышала я этот до скрежета в зубах знакомый голос. Мы с Эшизой в тот момент уже направлялись в свои комнаты. Нетани же стояла возле окна в окружении своей свиты. «Кто-то уже второй раз подглядывает за тренировками магов огня!» Елейным голосом продолжила Дроу, плавно приближаясь ко мне. «Поделись с нами, ты в тролля влюбилась? Или завидуешь девушкам с нормальными способностями?» «Тебе конец!» В голове уже начал созревать план. Я лишь задумалась над более оскорбительным ответом. Осталось только подойти, скинуть голову и выплюнуть тот ей в лицо. Но мою руку схватила Эшиза. Она потянула за собой, не давая возможности ответить этой гадине. Можно было вырваться, но просто я так и не нашла подходящее оскорбление. «Ты же обещала вести себя осмотрительнее», — начала ругать меня Эшиза. «Да я даже слова не сказала в ее адрес. Где я не сдержала обещания?» Слишком сложно оказалось признаваться в своей слабости. «Алиса», — покачала она головой, — «ты видела выражение своего лица? Ну, послушай ты нас, не отвечай ей, даже в мыслях. Нашлась мне мамочка». Я захотела что-нибудь ответить, оправдать себя, ведь Нета не всегда начинает первое, но это не повод срываться на Эшизу, она ведь просто волнуется. «Хорошо, не отвечу», — покачала я головой и быстро скрылась за своей дверью. «Не получится, зачем врать самой себе?» С появлением магии огня я не могу встретить Нетани и спокойно пройти мимо. Один ее голос, вид, манера держаться вмиг лишают меня возможности нормально думать. Удивительно, что я еще долго сдерживаю этот пожар внутри. Неприязнь к ней так и клокочет в груди, рвется наружу. «Офий!» — позвала я духа и дождалась, пока тот появится. «Как вернуть магию смерти?» «Надо очень захотеть ей владеть», — ответил он, зависая возле меня в воздухе. «Просто подумать или именно захотеть почувствовать эту энергию?» — уточнила я, не желая лишний раз гадать. Задумался он. «Второе». Из моей груди вырвался тяжелый вздох. Я села на ковер, закрыла глаза и попыталась вернуть свой холодок. Совсем недавно мне удалось попрощаться с Зеленушечкой, которая слишком долго страшила. Это словно вновь встретиться со своим кошмаром. У меня ничего не получилось. «Всего на пару минут», — начала уговаривать я саму себя. «Почувствую холод, подниму себя вверх и верну огонек». Сознание не поддавалось. Там стоял какой-то блок. Это как боязнь темноты. Тебе надо спуститься в подвал, ты знаешь, что там ничего нет, но сделать первый шаг очень трудно. «Хочу холодок, хочу холодок», — начала повторять я одну и ту же фразу. Сперва мне казалось это безнадежным. Он обиделся, не вернется. Да и не горю я желанием снова почувствовать его внутри. Но на 30-м или 40-м повторении что-то произошло. Короткий вздох, и вместо привычного тепла по телу разлился знакомый могильный холод. «Ну, здравствуй, моя сила. Давно мы с тобой не виделись». Я слегка повела головой в бок, улыбнулась, затем выпустила зеленую мерцающую дымку, заполняя ею все пространство вокруг себя. Неожиданно появилось небывалое удовлетворение. Я словно повстречала старого друга, с которым мы были близки в детстве, но почему-то расстались. «Моя Зеленушечка!» Оказывается, я соскучилась. Именно поэтому ночью было слегка холодновато, зато так спокойно.